Вы – могущественный творец передового края. Вы находитесь на передовом крае мысли, опыта и развития. Разумеется, вы не одиноки, поскольку все, что предшествовало вам, осведомлено о том, где вы находитесь, что делаете и о чем просите. Нефизическая составляющая вашей сущности также развивается. Она радуется каждой новой идее или намерению и с удовольствием присоединяется к вам, когда вы движетесь в свое великое будущее. Мы хотим, чтобы вы вспомнили о себе все. И вы сможете искренне наслаждаться каждым мгновением жизни на передовом крае, как вы и собирались это делать, когда приняли решение воплотиться в своем физическом теле. Вы не низшие существа, нуждающиеся в просвещении. Вы не ничтожные частицы в огромной бесконечной вселенной. Вы не заблудшие и всеми забытые дети, которые пытаются и никак не могут найти дорогу домой. Вы – могущественные творцы, стоящие на передовом крае мысли. Вы находитесь на гребне самой высокой и значительной волны развития, которая когда-либо возникала. Мы искренне желаем, чтобы вы снова начали воспринимать самих себя именно таким образом, и тогда ваше пребывание в этом физическом теле наполнится осознанной, осмысленной радостью.